соку в вино подмешав, и вино разнести повелевши, стала царица Елена беседовать снова с гостями. Царь Менелай благородный, питомец Зевеса, и все вы, дети отцов знаменитых, различное людям различным злое и доброе дий посылает, все дию возможно. Радуйтесь ныне, сидя за трапезой вечерней и сладким сердце свое веселя разговором. А я о бывалом вам расскажу, хоть всего рассказать и припомнить нельзя мне, как Одиссей непреклонный в бедах подвязался, и что он, дерзко-решительный муж, наконец предприял и исполнил в крае Троянском, где много вы бед претерпели ахейцы. Тело свое, беспощадно иссекши бичом недостойным, рубящим бедным, покрывши плеча, как невольник, вошел он в полный сияющих улиц народа враждебного город. Образ, принявший чужой, он в разодранном платье казался нищим, каким никогда межахеен его не видали. Так посреди он троян укрывался. Без смысла, как дети были они, я одна догадалась, кто он. Вопросы стала ему предлагать я. Он хитро от них уклонился. Но когда и омывший его, и натерший елеем, платье на плечи ему возложила я с клятвой великой, тайны его никому не открыть в Ионе враждебном, прежде его возвращения в стан к кораблям крутобоким. Все мне о замысле хитром ахеен тогда рассказал он. Многих троян, длинноострую медью меча умертвивши, выведал в городе все он и в стан невредим возвратился. Многие вдовы троянские громко рыдали. В моем же сердце веселье было. Давно уж стремилось в родную землю оно, и давно я скорбела виной Афродиты, вольно ушедшая в Трою из милого края отчизны, где я покинула брачное ложе, и дочь, и супруга, столь одаренного светлым умом и лица красотою.